Глава 112. Прошка уже который день находился в прекрасном настроении. Мальчишке хотелось поведать всему миру, что его ждет прекрасное будущее. Он станет офицером. Красивым, статным, в мундире. Скорее бы отправиться в кадетский корпус. «Прошенька, а куда мы идем?» Машутка дернула его за рукав. «Еленочка Федоровна нас искать станет». «Она и не заметит. К ней Васильевна пришла», — ответил Прохор. «Мне князь цельных 2 рубля дал. Купим конфет, а еще тебе куклу». «Куклу?» — восхищенно выдохнула Машутка. «Настоящую?» «А то какую же?» — снисходительно произнес мальчик. «Твои игрушки старые. В них еще дочка Никиты Мартыновича играла, когда дитём была. А сейчас куклы другие, в одежах красивых». «В одежах. Девочка мечтательно прикрыла глазки. «Прошенька, я тебе век благодарна буду». «Не надобно. Я с душой ведь». Он довольно улыбнулся. «Сейчас на рынок зайдем. От меня ни на шаг, поняла?» «Я поняла, Прошенька, ни на шаг». Машутка пригладила новую накидку из плюша и поправила шапочку. «Вот приклеюсь к тебе навеки вечные». А рынок гудел, как пчелиный улей. Даже утренняя прохлада не мешала горожанам окунуться в его шумную, почти праздничную атмосферу. Прошка подвел Машутку к лотку с конфетами и, увидев, как загорелись ее глаза при виде сладостей, спросил: «Ну, чего хочешь?» Девочка долго рассматривала товар, а потом с придыханием протянула, глядя на шоколадные конфеты. «Какавных конфект! Ну, мне, Прошенька, и петушка хватит». «Сколько какавный конфект стоит?» — деловито поинтересовался Прохору продавца. 10 рублёв коробочка и 1 рубль 1 штучка», — нехотя ответил тот, понимая, что у детей нет таких денег. А потому к ним и интереса у него не было. «Одну штучку и петушков 5 штук». Прошка протянул ему деньги. «Выбирай, Машутка». Девочка указала пальчиком на конфету, облизывая губки. «Вот эту». Со стороны за ними наблюдали 2 старые цыганки, рядом с которыми крутились мальчишки в замызганных душегрейках. «Посмотри, какая чаюри!» Одна из них ткнула пальцем в Машутку. «Милая крошка! Давай ее веселине заберем. Вторая сунула в рот трубку и глубоко затянулась. «Она ведь сильно страдает по Злате, места себе не находит. Унесла лихорадка малышку, не пожалела. Может, перестанет ее сердечко болеть. Все равно вечером и духа нашего в городе не будет». Она поманила пальцем темноволосых пацанят, цепляющихся к прохожим, и, нагнувшись, что-то зашептала им. Покидая рынок, Машутка выглядела счастливой, как никогда. Одной рукой она прижимала к себе кулек с конфетами, а другой — игрушку за целых 50 копеек. Пусть кукла не была фарфоровой, как у барышень, а с мягким телом и деревянной головой, но девочке она очень нравилась. Дети завернули в проулок, но дальше пройти не смогли. Им преградила путь орава цыганят. «А ну прочь, чернявые!» Прошка уже понял, что грядут неприятности, и закрыл Машутку собой. «Ноги ведь выдерну с попца, обратно не вставите!» Они что-то залопотали на своем, хитро посмеиваясь, а потом бросились на детей. Кэто тряслась в экипаже, задумчиво глядя в окно. Все шло совсем не так, как ей хотелось бы, а ведь она желала своей семье только добра. От страстей теряют голову, а в жизни должна быть уверенность и спокойствие. Сколько ей осталось? 1, 2, 5? Теперь придется провести их в одиночестве, бродя по пустым комнатам загородной усадьбы. Нино выйдет замуж, Хатуна уже отвернулась от нее, и вряд ли все будет как прежде. Ее взгляд привлекла какая-то возня в переулке, мимо которого проезжал экипаж. Толпа цыганят мутузила яростно отбивающегося мальчишку, а красивая, словно куколка малышка, истошно кричала, заливаясь слезами. Кэто постучала тростью по крыше кареты, и когда она остановилась, вышла на тротуар. Мимо дерущихся проходили люди, но всем было абсолютно наплевать на происходящее. «Госпожа, вы куда?» Возница спрыгнул с козел и подбежал к ней. «А ну-ка, давай разгоним этих разбойников!» — Она пересекла тротуар, замахнулась еще твердой рукой и принялась охаживать тростью наглых цыганят. «Пошли вон! Пошли вон!» Возница бросился на подмогу, раздавая тяжелые подзатыльники орущим пацанятам. Они помчались прочь, сыпля проклятиями на всю улицу. А старая Кэто прижалась к стене. Ей было тяжело дышать, руки предательски тряслись, а сердце выскакивало из груди. «С вами все в порядке?» Возница подбежал к ней и схватил под руку. «Госпожа, вам плохо?» «Все хорошо, Данила. Я крепкая старуха!» Она улыбнулась ему. «В молодости я отлично дралась с парнями из соседней деревни, которые хотели угнать какую-нибудь овцу из стада. Меня даже называли Кэтол Вашеби, что означает «Кэто усы». Рука у меня тяжелая, как у мужчины, поэтому так прозвали». Возница удивленно смотрел на свою хозяйку, не понимая, о чем она говорит. «Какие овцы? Какая деревня?» «Благодарю вас, добрая госпожа!» — раздался совсем рядом мальчишеский голос. «Вы нас спасли!» Кэто посмотрела вниз и увидела мальчика с припухшим глазом. Скоро там появится огромный синяк. «Да это же ребенок из дома парикмахерши!» Он вдруг взял ее руку и приложился к ней поцелуем, словно настоящий джентльмен. «Стану офицером, так вы всегда сможете за помощью ко мне бежать. Прохор добро помнит!» Обалдевшая Кэто повернула голову, и ее сердце сжалось. Малышка сидела над порванным кульком, из которого в грязь выпали конфеты. Она так горько плакала, что женщина сама чуть не пустила слезу. Девочка подняла на нее глаза и всхлипнула. «Какавный конфект пропал! И кукла!» Деревянная голова игрушки тоже валялась в грязи, а тела вообще не было видно поблизости. «А я знаю вас!» — вдруг воскликнул мальчик, всматриваясь в лицо Кэто. «Вы бабушка нашего сиятельства!» «Верно. Я госпожа Кэто, прабабушка князя», — ответила она и добавила. «Бери девочку и пойдем. Нужно умыться, чтобы не испугать Елену Федоровну». Прошка послушно поднял маршрутку и повел к экипажу. Они ехали молча. Дети поглядывали на нее из-под лобья, а Кэто не знала, что говорить. «Если бы не маршрутка, я бы с вами не поехал», — вдруг сказал Прохор, подняв на нее незаплывший глаз. «Почему?» — Кэто с любопытством взглянула на него. «Так у вас сердце с перцем, душа с чесноком», — проворчал он. «Я все замечаю да отмечаю. Зло вы на Еленочку Федоровну держите. Зазря. Она добрая у нас, красивая, сильная. Маманя она нам. А вас кто так любит?» Кэто вдруг застыла, почувствовав укол в сердце. А ведь правда, кто ее любит вот так же искренне, без оглядки? Нет, родные, конечно, любят ее. Но и то, будто со стороны. Их любовь как должная. Она сама поставила себя так. «Маманечка Еленочка, родненькая!» Затянула девочка, размазывая слезы по грязным щекам. «Я хотела ей какавных конфет подарить!» Кэто встряхнула головой, словно разгоняя наваждение, и заколотила по крыше экипажа. «Данила, вези-ка нас по магазинам!» И первым делом в кондитерскую лавку за какавным конфектом.